Глава 10. Самолет медленно пустел. Пассажиры, сонные и сердитые, словно дети, которых вовремя не уложили спать, двигались к выходу. Многие держали в руках подушки и пледы. По местному времени сейчас было около 9 вечера, и биологические часы большинства пассажиров это подтверждали. Но все мы выглядели помятыми, усталыми, ошарашенными. Я поискал глазами Индрани Ли, однако не нашел ее в толпе. В конце кишки стояла рама металлодетектора. Но я не заметил никого из служащих аэропорта, никакого устройства, чтобы предъявить паспорт. Без государства не ограничивает иммиграцию, тем более временный въезд. Однако запрещает ввоз некоторых предметов. Многоязычное табло рядом с воротами гласило: «Приносите оружие, не стесняйтесь, мы не постесняемся его уничтожить. Аэропортовский синдикат без государства». Я замялся. Если никто не прочтет мой паспорт и не примет к сведению сертификат на вживленную аппаратуру, что сделает со мной машина? Испепелит микросхемы за 100 тысяч долларов и заодно поджарит большую часть моего пищеварительного тракта? Я понимал, что брежу. До меня остров посещали многие журналисты. Надпись, вероятно, адресована гостям с частных южноамериканских островов. Убежищ свободы, основанных политическими беженцами из Соединенных Штатов, отменивших в 20-х право владеть оружием. Кое-кто из них уже пытался обратить без государства в свою веру. Тем не менее, я простоял несколько минут, надеясь, что придет кто-нибудь из служащих и устранит мои сомнения. Страховая компания отказалась отвечать за время моего пребывания в безгосударстве. А в банке будут сильно недовольны, узнав, что я сюда летал. Ведь большая часть микросхем в моем животе по-прежнему принадлежит им. По закону я не имею права рисковать. Никто не появился. Я шагнул в раму. Она была включена. Мое тело пересекло магнитный поток, потащило за собой, потом отпустило, словно резиновый. Однако микроволновые импульсы не обожгли ни живот, сирена не взвыла. Из рамы я попал в аэропорт, такой же, как в большинстве европейских городков, с четкой архитектурой и переносными сиденьями, которые пассажиры расставляют в кружок. Только 3 авиакомпании держат здесь свои стойки, и то под значительно уменьшенными версиями логотипов, словно не хотят привлекать к себе внимание. Заказывая билеты, я не нашел в сети ни одной открытой рекламы рейсов, пришлось посылать специальный запрос. Европейская Федерация, Индия, несколько африканских и латиноамериканских стран поддерживают лишь минимальное эмбарго на поставку высокотехнологичного оборудования, как того требует ООН. Их авиакомпании, организуя рейсы в безгосударство, не нарушают закона. Тем не менее, опасно злить японцев, корейцев, китайцев и правительства Соединенных Штатов, не говоря уже о международных биотехнологических гигантах. Скрытность ничего не меняет. Однако выглядит жестом покорности и уменьшает желание примерно наказать отступников. Я забрал чемоданы и постоял у багажного круга, стараясь прийти в себя. Другие пассажиры постепенно разбредались, кого-то встречали, кто-то уходил один. Большинство говорило на английском и французском. В безгосударстве нет официального языка, но почти 2/3 населения мигрировали с островов Тихого океана. Поселиться здесь – решение политическое, и некоторые беженцы от парникового эффекта предпочитают годами жить в карантинных условиях Китая, надеясь рано или поздно получить вид на жительство в этом предпринимательском раю. Однако тому, чей дом смыло океаном, наверное, особенно отрадно видеть самовосстанавливающуюся и растущую землю. Безгосударство показывает, что все обратимо. Солнце и биотехнология прокрутили ужасное кино назад. Все лучше, чем злиться на бурю. Фиджи и Самоа тоже выращивают новые острова. Но те еще неприглядны для жизни. К тому же оба правительства платят миллиарды долларов за консультантов и лицензии. Им не рассчитаться до 22 века. Теоретически, патент действует только 17 лет. Но биотехнологические компании научились драть с одной овечки по 3 шкурки. Сперва за структуру ДНК в гене, потом за структуру соответствующей аминокислоты, потом за форму и назначение собранного белка, вне зависимости от его химического состава. Не могу сказать, что кража интеллектуальной собственности – такое уж безобидное преступление. Мне убедительно объяснили, что никто не стал бы заниматься научными разработками, если бы результаты не патентовались. Но все-таки это безумие, когда мощнейшее средство против голода, мощнейшее средство защиты окружающей среды, мощнейшее средство против бедности из-за дороговизны недоступны тем, кто нуждается в них больше всего. Я пошел к выходу и увидел Дженнет Уолш. Она направлялась туда же. Я помедлил. С ней было 5-6 сопровождающих, однако один мужчина шел в нескольких шагах от группы и неотрывно смотрел на Уолш. Дэвид Каноли, оператор из новостной планеты. Я сперва понял, что он делает, потом узнал его самого. Ну, конечно, Дженнет Уолш нужна еще пара глаз. Она бы ни за что не позволила шить ей в живот гадкие бесчеловечные железяки. Хуже того, снимая сама, она осталась бы за кадром. Что толку приглашать знаменитость, если ее не будет на экране? Я двинулся на почтительном расстоянии. Стоял теплый вечер. Дженнет Уолш встречали человек 40-50 сторонников с флуоресцентными плакатами, куда более телегеничными в сумерках, чем если внести их в аэропорт. Плакаты одновременно переключались со «Смирись, наука, добро пожаловать, Дженнет Уолш» на «Нет ТВ». Едва Дженнет вышла из дверей, собравшиеся дружно завопили. Она отделилась от своих спутников, чтобы принять рукопожатие и поцелуи. Каннули стоял в сторонке и снимал. Уолш произнесла короткую речь. Ее седые волосы развивались на ветру. Она явно знала, как вести себя перед камерой и перед толпой. Выглядеть достойной и властной, но не казаться строгой или заносчивой. Да чего же крепкая тетка. После долгого перелета выглядит бодрой и энергичной. Мне бы так не собраться даже в минуту смертельной опасности. «Спасибо, что пришли встретить. Я очень тронута вашей заботой. Спасибо, что не поленились проделать долгий, утомительный путь на остров, чтобы присоединить ваши голоса к нашей песне протеста против сил научной наглости. Здесь собираются люди, которые верят, будто могут сокрушить последнее прибежище человеческого достоинства, последние источники духовности, последние бесценные тайны тиранам своего интеллектуального прогресса. Перемолоть нас всех в одно уравнение и записать на майке как дешевый лозунг. Люди, которые считают, что можно взять все чудеса природы, все тайны сердца и объявить «это оно». Оно все здесь. Мы прилетели, чтобы сказать им свое. Толпа заорала «нет». Рядом со мной кто-то тихо рассмеялся. «Если они не могут отнять твое пресловутое достоинство, Дженнет, то из-за чего сыр-бор?» Я обернулся. Говоривший был совсем юный асексуал. Он наклонил голову, белые зубы блеснули в улыбке. Кожа смуглая, глаза карие, как у Джины. Скулы выступающие, женственные. Он был в черных джинсах и свободной майке, на которой вспыхивали светлые пятнышки, словно картинка должна была появиться, но прервался доступ. Он сказал, ну вот пустомеля. Знаете, что она прежде работала в ДРД? При таких рекомендациях могла бы вещать отточений. Слово «рекомендации» прозвучало с ироничной ямайской растяжкой. ДРД означает Дайтон Райс Дали, самую большую англофонную рекламную фирму. Вы Эндрю Уорд. «Да. Откуда?» «Приехали снимать Вайолет Массалу». «Верно. Вы ее сотрудник?» «Аспирант, студент. Уж слишком лицо юное. Впрочем, сама Массала защищалась с 20». Он покачал головой. «Мы с ней не знакомы». Я по-прежнему не мог определить акцент. Что-то среднеатлантическое между Кингстоном и Луандой. Я поставил чемоданы и протянул руку. Он крепко ее пожал. «Меня зовут Акили Кували». «На Эйнштейновскую конференцию?» «Даже еще». Я пожал плечами. «В безгосударстве может происходить и что-то другое». Он не ответил. Уолш двинулась от аэропорта, ее клакеры рассеялись. Я взглянул на ноутпад и пробормотал. Схему транспорта. Кували сказал. «До гостиницы всего 2 километра. Если ваши чемоданы не тяжелее, чем с виду, может, пройдем пешком?» Он был налегке. Наверное, прилетел раньше. «Так значит, он в аэропорту нарочно, чтобы меня встретить». Я испытывал острую потребность принять горизонтальное положение и никак не мог угадать, что такое нельзя было отложить до утра или сказать в трамвае. Однако тем более основание это выслушать. Отлично, подышим воздухом. Кували, похоже, знал дорогу, поэтому я спрятал ноутпад и пошел рядом. Вечер был теплый, влажный, но ветерок бодрил. Без государства не ближе к тропикам, чем Сидней. В среднем здесь, наверное, даже холоднее. Центр острова напомнил мне Стурт. Новый южноавстралийский город, выстроенный примерно тогда же, когда возникло без государства. Широкие мощеные улицы, невысокие здания. Внизу магазины, над ними не более 5 жилых этажей. Все вокруг было из рифового известняка, укрепленного органическими полимерами. Его выращивают на каменоломнях внутреннего рифа. Однако ни одно здание не слепило коралловой белизной. Минералы примеси окрасили камень во все цвета мрамора. Серый, зеленый, коричневый, изредка малиновый с переходом в черный. Люди выглядели спокойными и неторопливыми, словно просто гуляют. Велосипедов я не видел, но они должны на острове быть. Трамвайные пути тянулись лишь на 50 километров, меньше, чем до середины лучей морской звезды. Кували сказал, «Сара Найт – большая почитательница Вайолет Массалы. Думаю, она сделала бы хорошую работу, тщательную, вдумчивую». Я опешил. «Вы знаете Сару?» «Мы разговаривали». Я устало рассмеялся. «И что? Сара Найт балдеет от Массалы, я нет. Что с того? Я не принадлежу к культам невежества и не собираюсь никого разоблачать. Я буду снимать честно. Вопрос не в этом. Единственный вопрос, который я готов с вами обсуждать, с чего вы взяли, будто вас касается, как будет сделан фильм? Ничего. Фильм не имеет значения. Вот как. Спасибо. Не обижайтесь. Речь о другом. Несколько метров мы прошли молча. Я решил не открывать рта и притвориться безразличным. Вдруг это юное существо само все выложит. Не выложила. Я сказал. Если так, что именно вы здесь делаете? Кто вы? Журналист, физик, социолог? Я чуть не добавил последователь культа, но даже член соперничающей группировки, вроде мистического возрождения или приоритета культуры, не стал бы высмеивать мудрые речи Дженнет Уолш. Заинтересованный наблюдатель. Да, это все объясняет. Наградой мне была одобрительная улыбка, словно я пошутил. Вдалеке показался изогнутый фасад отеля. Я видел его на аудиовизуальных приглашениях, которые разослали устроители конференции. Кували посерьезнел. Эти две недели вы часто будете рядом с Вайолет Массалой. Чаще, чем кто-либо другой. Мы пытались послать ей предупреждение, но вы знаете, она не принимает нас всерьез. Итак, согласны вы, по крайней мере, приглядываться? К чему? Брови Кували сдвинулись, глаза забегали по сторонам. Мне по буквам произнести. Я из АК. Ортодоксальных АК. Мы не хотим, чтобы с ней что-нибудь случилось. Я не знаю, насколько вы нам сочувствуете, насколько готовы помочь, но от вас всего и требуется. Я поднял руку. Погодите, о чем вы? Вы не хотите, чтобы с ней что-нибудь случилось? Кували помрачнел, потом насторожился. Я переспросил. Ортодоксальная АК? Мне это должно что-нибудь говорить? Он не ответил. А если Вайолет Массала не принимает вас всерьез, почему должны принимать остальные? Кували явно скипел, а я еще не успел ничего толком выспросить. Он сказал с вызовом. Сара Найт не дала определенного согласия, но она, по крайней мере, знает, что происходит. Что вы за журналист? Вы хоть иногда ищете информацию? Или просто хватаете за электронную титьку и ждете, что оттуда польется? И, развернувшись, пошел прочь. Я крикнул. Я не умею читать мысли. Почему не объяснить мне, что происходит? Я стоял и ждал, но он уже топал в толпе. Можно было побежать следом, потребовать ответа, но я, кажется, догадался сам. Кували из числа фанатиков Массалы. И бесится, что целые самолеты мракобесов летят посмеяться над их идолом. И хотя самый чокнутый сторонник мистического возрождения или смирись наука не захочет причинить Вайолет Массале вред, видимо, именно это и мерещится Кували. Утром я позвоню Саре Найт. Вероятно, она получила десяток жутких посланий от Кували и в конце концов отделалась сообщением: «Теперь это даже не моя работа. Встречай скотину, которая увела у меня фильм Эндрю Уорта. Вот его последняя фотография. Я даже не могу винить ее за такую мелкую месть». Я по-прежнему шел к гостинице. Ноги еле несли меня. Глаза закрывались на ходу. Я спросил Сизифа. «Как расшифровывается АК?» «В каком контексте?» «В любом». Последовала долгая пауза. Я поднял глаза. На фоне звезд ползла к востоку ровная цепочка огоньков, связывающих меня со знакомым миром. Существует 5017 значений, включая профессиональные жаргоны, субкультурные сленги, названия коммерческих, благотворительных и политических организаций. Тогда все, что можно как-то связать со словами Акили Кували. У моего ноутпада аудиопамять на 24 часа. Акили, вероятно, асексуал. Сизиф просмотрел разговор, прочесал свой список и сказал. 30 возможных значений таковы. Абсолютный контроль. Фиджийское охранное агентство, работающее в южной части Тихого океана. Асексуалы-католики, группа со штаб-квартирой в Париже, требующая, чтобы римско-католическая церковь пересмотрела отношение к гендерной миграции. Актуальная картография, южноафриканская фирма, занятая обработкой спутниковых данных. Я выслушал все 30, потом еще 30, но связи были такие же смехотворные. Что же это за значение, которое имеет смысл, но не упомянуто ни в одной солидной базе данных? Что это за ответ, который я не могу получить от любимой электронной титьки? Сизиф не пожелал откликнуться. Я чуть не попросил извинений, но вовремя одумался.